Может быть только один. Моральный. Надо ударить во все колокола. Выступить против этого ужасного оружия всеми доступными средствами. Показать всем его античеловеческий и империалистический характер. «Мы коммунисты», — он чеканил слова, будто диктуя, «чьей целью всегда было благо человека и его наивысшая гуманистическая ценность. Иначе поступить не можем, раз у нас такой бомбы нет». Он обвел взглядом своих соратников и потянулся за трубкой. «И вы мне еще говорили об успехах наших ученых. Они, мол, не хуже американских, не хуже, но позволили себя обогнать. Не помогли наши люди в Штатах», — с укором посмотрел на Берию. «И на что нужна была вся эта возня с самолетом? Яйца выеденного не стоило. Только Трумэн мне за все это выговоры делает, а я должен ему сказки рассказывать», — недовольно заключил он. «Вот именно», — подхватил Молотов, — «если бы не гениальная дипломатия товарища Сталина, мы не знали бы, что делать». Он незаметно направил мяч в сторону Берии. «Конечно. Теперь, когда мы снова воюем вместе с союзниками, — продолжал Сталин, — это, казалось бы, незначительное дело может оказаться у нас костью в горле. Порой такой нелепый инцидент в отношениях может перевесить более важные факторы. Не мне вас учить диалектике. Предлагаю закрыть это дело». «Но как?» — осторожно спросил Берия. Иосиф Виссарионович достал спички и стал раскуривать погасшую трубку. «Очень просто. Благополучно найдем этих летчиков, товарищи. Найдем в японском плену, только что освобожденной Маньчжурии. Пошлем туда ловкого журналиста вроде Эренбурга или Нобикова. Пусть опишет, как их там держали в заключении, пытали. Одного даже замучили насмерть. Ну и Сталин снова улыбнулся. Как они нам благодарны за освобождение. Подчеркнуть аспект. Нашей дружбы очень важно. В свете всего этого дело со значком умершего летчика прояснится само собой. Типичная японская провокация. Они подбросили через своего агента в Москве. «Ну хорошо, а что потом?» — спросил озадаченный Молотов, прекрасно помня разговор в Потсдаме. «Мы ведь не можем множить врагов», — со значением процитировал Сталину его же собственные слова. «Ох, Вячеслав Михайлович, дорогой!» — снисходительно вздохнул Сталин. «Ничего вы не понимаете. Мы прикажем посадить их на самолет и отошлем со всеми надлежащими почестями. Так, как и обещали Трумэну. Пусть знает, что Сталин слово держит». Он остановился, ожидая, кто первым поймет его. «Прекрасно!» Берри вдруг осенило, и он злобно засмеялся. «Великолепно!» «Вот именно!» — подтвердил довольный Сталин. «Должен признать, один Лаврентий Павлович слушает меня внимательно и делает правильные выводы. Техническую сторону дела обеспечит Абакумов. Он наварил пиво, пусть теперь и расхлебывает. Возможно, нам придется понести какие-то потери в связи с этим». «Что делать? Понесем потери. Иначе и быть не может. Раз